Глава 274. Битва. Оказывается, вы, ребята, тоже приняли эту миссию. Юпитер наконец понял, почему робот был похож на бумагу. Они украли убийство. Но вместо того, чтобы извиниться, Юпитер злорадствовал. Гильдия богов никогда не отступала перед другими гильдиями. Кроме того, это был их старый конкурент – Небесная Территория. «Ну так что, если мы украли убийство? Просто смирись с этим!» Спор очень скоро перерос в конфликт. После группового боя Небесная Территория, которая была в плачевном состоянии, была уничтожена. «Юпитер, я тебя выебу, а потом... просто подожди!» Написал повстанцы рулят Юпитеру в личку. Юпитер сразу же закрыл окно чата. «Шутишь, что ли? Зачем играть в игру, если даже не можешь красть убийство?» Члены гильдии богов заполучили предмет миссии, поэтому они вернулись обратно, чтобы немедленно завершить миссию. И пока они завершали миссию, Небесная Территория могла только молча наблюдать, независимо от того, насколько несчастными они были. Однако, когда Юпитер и его люди прибыли в район высокопоставленных лиц, то были остановлены. «Мы завершили задание, которое выдал нам господин Хан Сяо. Почему нам не разрешают войти?» «Нам приказано не пускать посторонних». Что бы они ни говорили, охранники не отступали ни на шаг. У людей гильдии богов не было иного выбора, кроме как беспомощно отступить. Им оставалось только ждать появления Хан Сяо, чтобы завершить миссию. Команда ушла, но через некоторое расстояние их путь внезапно был перекрыт. Их окружила группа грубых мужчин во главе с нефритовым зеленым небом. Это были члены Небесной Территории, которые пришли за объяснениями. «Это довольно аморально с твоей стороны, Юпитер. Наши люди получили миссию первыми, и цель также была почти уничтожена нашими ребятами. Но вы украли убийство под конец битвы. Я жду от тебя объяснений», — сказал нефритовое зеленое небо с гневным лицом. «Ты слишком остро реагируешь. Твои ребята должны винить только себя за то, что им не повезло». Юпитер не боялся. Святилище было безопасной зоной. Никто не мог атаковать, и они не боялись быть окруженными. Оба уставились, сверля друг друга взглядом. Гильдмастеры крупных гильдий в Китае очень хорошо знали друг друга. Нефритовое зеленое небо и Юпитер никогда не ладили. И на это была причина. Их конфликт начался на профессиональной сцене. Лига была порой клуба Храма Бога. В их дуэлях по количеству побед и сражений Лига был на первом месте. Хаотянь много раз проигрывал Лиге во время решающих сражений, поэтому их взаимная неприязнь была очень сильной. Эта украденная миссия стала просто предлогом. Хотя это был просто небольшой конфликт, он перерос в нечто большее. Тем более, что они уже были соперниками. Окружающие игроки, увидев это, сразу же собрались, чтобы посмотреть. На улице стало оживленнее, чем на рынке, и середина дороги оказалась полностью перекрыта. Некоторое время они спорили друг с другом, прежде чем Юпитер нетерпеливо прервал. «Хватит тут сотрясать воздух, небо! Просто скажи, чего ты хочешь! Верни нам предмет задания! Мечтай!» Юпитер немедленно отверг предложение. Почему они должны им что-то возвращать? Тем более убили монстра они, хоть и украли убийство. Кроме того, он представлял имя гильдии. Если он отступит, не скажут ли другие, что он боится Небесной Территории? Конечно, нефритовое зеленое небо тоже не собирался мириться с этим. Обе стороны не желали отступать, что означало, что конфликт не может быть урегулирован. Поэтому конфликт мог быть разрешен только с помощью силы. Однако он не хотел начинать масштабную публичную драку. Результаты проигрыша любой из сторон будут означать, что их превзойдут другие гильдии. Нефритовое зеленое небо поразмышлял немного. И вдруг вспомнил о боевой функции на арене. Разве это не самое подходящее место для урегулирования их конфликта? «Хорошо. Так как ты не собираешься нам его возвращать, мы пойдем на арену и решим вопрос на ринге, сделав ставку». «Что? Смысл мне драться с тобой? В моей победе не будет смысла. Если я проиграю, мне придется отдать то, что и так является моим. Но если проиграешь ты, то ничего не потеряешь. Кроме права на мою вещь». «Хм. Мы тоже сделаем равноценную ставку. Деньги, оборудование, вещи, что угодно», — провокационно ответил нефритовое зеленое небо. «Я официально приглашаю тебя на бой. Прими его, если у тебя хватит смелости». Он действительно хотел эту цепную миссию, так как миссии Черного Призрака всегда были богатыми на награды. И помимо наград, они могли бы увеличить очки отношений с Черным Призраком. Это была хорошая сделка. Однако Юпитера не так-то просто было спровоцировать. Он оттолкнул членов Небесной Территории в сторону и ушел. В любом случае, у него был предмет. И как только он завершит миссию, он будет единственным, кто получит все преимущества. Не было никакого смысла рисковать и соглашаться на азартную битву. Люди небесной территории были в ярости. Повстанцы рулят негодовал. «Лидер, неужели мы так просто позволим им уйти? Как так?» «Спровоцируй! Заставь их принять вызов!» Сердито ответил нефритовое зеленое небо. «Я не собираюсь это терпеть. Попроси всех из твоей команды опубликовать посты на форумах. Провоцируйте их как можно больше!» Небесная территория начала свою словесную атаку. На форумах быстро появились скандальные посты о гильзе богов, выставляя их неразумными и аморальными, что они боялись принять вызов, выбирали слабых и боялись сильных. Поскольку только игроки с VR-капсулами могли публиковать или комментировать, на форумах было мало клавиатурных героев и троллей. Но на этот раз у небесной территории были доказательства и причины. Все участники миссии начали обливать грязью игроков гильдии богов. Слухи были очень раздражающими, но гильдия богов совсем не паниковала. По мнению Юпитера, ему просто нужно было дождаться появления Хан Сяо и завершить миссию. И тогда небесная территория уже не сможет ничего поделать, независимо от того, сколько шума они наделали. Однако прошло много дней, а Хан Сяо так и не появился. Юпитер начал беспокоиться. Время от времени он спрашивал охранников, но не смог получить никакой информации о местонахождении Хан Сяо. Хан Сяо тоже просматривал форумы. Он нарочно не появлялся. И это было все равно, что бросить гильдию богов в пекло. Пока гильдия богов не завершит миссию, предмет миссии только доставит им неприятности. Перед началом миссии он уже подготовил план, как заставить две гильдии провести игровую битву на арене, привлечь внимание общественности и дать понять большему количеству игроков, что такое использование азартной борьбы на ринге. Как только кто-то первым сделает это и покажет игрокам цель азартной битвы, люди с потенциальными запросами почувствуют нужду. Гильдия богов и небесная территория восприняли это как случайность или совпадение. Они и представить себе не могли, что Нип Хан Сяо специально выдал миссию, которая запустила этот механизм. Это было абсолютно вне их ожиданий. Видя, что слухи становятся все хуже для гильдии богов, Юпитер начал испытывать стресс. Наконец, после очередного дня отсутствия Хан Сяо, Юпитер потерял терпение. Он официально принял азартную битву на форумах от имени гильдии богов. «От имени гильдии богов я принимаю битву азартных игр с небесной территорией. Наша ставка – это предмет миссии чип неуправляемого ровера. И небесная территория должна предоставить предмет такой же ценности. Встретимся на арене. Битва будет проходить по принципу «лучше из пяти». Победитель остается, проигравший уходит. Победа или поражение. Обе стороны должны с достоинством принять результат и больше не искать проблем с другой стороной». Нефритовое зеленое небо вскоре после этого отозвался на сообщение Юпитера. «Конечно!» Сражение между двумя большими гильдиями взволновало всех игроков святилища. Честность в азартных играх на арене была гарантирована службой безопасности святилища. Предметы ставок забирались перед выходом на ринг и гарантированно передавались победителю. Чтобы воспользоваться этой гарантией справедливости, нужно было арендовать ринг. При аренде ринга взимались сборы, соответствующие обороту арены. Две большие гильдии были богаты, поскольку они хотели, чтобы большее количество игроков стало свидетелями честной битвы, они арендовали самый большой ринг в центре, подчеркивая свой статус. В день битвы многие игроки святилища собрались на арене, и вскоре там стало тесно. Как думаете, кто победит? Конечно, гильдия богов. Небесная территория им в соперники не годится. Но этот раз гильдия богов уже в проигрыше. Морально. Ты что, шутишь? Что плохого в краже убийства в игре? Не преувеличивай проблему. Там есть букмекеры, принимающие ставки. Я собираюсь поставить на гильдию богов. О, неужели можно сделать ставки? Пойдем вместе. Сцена стала очень шумной, почти как на живом концерте. Аудитория довольно долго ждала, пока участники обеих сторон с опозданием не вышли на сцену. Когда аудитория ясно увидела участников обеих сторон, они были ошеломлены. Оппоненты были не просто членами гильдии. Они все были профессиональными игроками обеих клубов. Многие игроки сразу же взбодрились. Они начали кипеть от волнения. Первоначально, большая часть аудитории была просто там, чтобы проверить честность битвы и обстановку на ринге. Но когда появились профессиональные игроки, все зрители сразу же стали более заинтересованными. Профессиональная лига еще не началась, поэтому обычным игрокам все еще не было известно, насколько сильны профессиональные игроки. Поэтому они все были очень взволнованы. «Храм богов действительно имеет прочную основу. Все, кто пришел, являются игроками высшего уровня или близкими к ним. К сожалению, Лиге не пришел. Слышал, что он принимает участие в экспедиции». «Это точно. В сравнении, Длинное Небо намного отстает. Большинство участников являются второсортными игроками, Более квалифицированные игроки, наподобие Спящей Зимы и Жареного Риса, тоже участвуют в войне. Подождите, это... Мне не мерещится? Разве это не сам Бог Хао? Божественный игрок Хао Тянь? Хао Тянь безэмоционально стоял среди участников команды «Длинное небо». Аудитория смотрела на него с недоверием и восхищением. Повсюду, где он проходил, зрители приходили на шепот, как будто у него была непоколебимая аура. Так как Хао Тянь являлся опорой «Длинного неба», нефритовое зеленое небо попросил его принять участие в битве. Его имя было намного известнее, и его навыки были намного лучше, чем у игроков первого сорта. Поэтому он был профессиональным игроком, которому уделялось больше всего внимания на сцене. Участники сразу же почувствовали давление, когда увидели его. Клубы, к которым принадлежали обе гильдии, попросили своих профессиональных игроков принять участие в битве, хотя не было никакого предварительного соглашения по этому поводу. Увидев участников от другой группы, и нефритовое зеленое небо и Юпитер, оба были в холодном поту. В то же время у них в голове промелькнула мысль. «К счастью, здесь есть профессионалы! Черт, почти повелся на их махинацию!» Шестиугольный центральный ринг был очень широким и просторным. Квадрат посередине был полем битвы, а углы по бокам были местами ожидания. Члены Небесной Территории и Гильдии Богов ждали возле ринга. Зрители болтали между собой с нетерпением, ожидая начала событий. Некоторые из игроков думали о чем-то другом. «Похоже, что участие в азартной битве на ринге может увеличить мою прибыль», думали некоторые зрители. «Если я сделаю официальный вызов на бой, у меня будет шанс сразиться с игроками разных классов, и в то же время я смогу получить прибыль от ставок», думали другие, больше увлеченные битвами ПВП. Зрители-профессионалы тоже согласно кивали. Турниры на ринге не только могут принести выгоду, но также могут помочь отточить навыки. Это довольно хорошая функция. Видя влияние и популярность азартных битв на арене, многие игроки сразу же заметили ее преимущество и развлекательную ценность. Причина, по которой Хан Сяо спровоцировал битву между двумя большими гильдиями, заключалась в том, чтобы заставить других игроков осознать, насколько интересна эта функция, а затем использовать собственный творческий потенциал игроков, чтобы улучшить и расширить эту функцию, выполняя различные требования. Полученная арендная плата не была самой важной деталью. Для Хан Сяо сейчас было важнее повысить интерес игроков к арене. Таким образом, впечатление от главного города будет сильнее.